Глава 12. Часть 2. Ровно в 9:30 следующего дня я нахожусь на ВДНХ. Интерактивный стенд компании VMware готов к встрече посетителей, а наша слаженная команда ожидает сингапурских инвесторов. То и дело я разглаживаю несуществующие складки на жакете, провожу ладонями по бедрам и напряженно вытягиваюсь в тонкую струнку. Своими руками мучаю многострадальный блокнот, как метроном постукиваю пальцем по каждой шпаргальной заметке, словно отбиваю такт. «Нервничаешь?» С этим вопросом ко мне склоняется генеральный, когда двери самой масштабной, грандиозной выставки страны наконец распахиваются. Всего на секунду он приближается к моему уху так, что его дыхание касается щеки. Спрашивает и тут же отстраняется. Вдруг порывисто подается ко мне снова. «После окончания приглашаю тебя на обед. Надеюсь, ты любишь стейки и хорошо относишься к овощам?» Тарас говорит о говядине, а у меня складывается стойкое ощущение, что съесть он хочет меня, хорошо прожаренную и сдобренную специями. Потому что смотрит как-то уж очень плотоядно. Я коротко отстраненно киваю, Тарас широко улыбается. «Три. Быстро подсчитываю в уме время. Да, почти 3 года я на нормальном свидании не была, и на ненормальном тоже. Тот дружеский ужин с Будровиным, конечно, не в счет. Тем не менее, вместо того, чтобы радоваться, я испытываю что-то очень похожее на смятение. А все потому, что чувствую на себе пронизывающий взгляд того, из-за кого, собственно говоря, и нервничаю. Я, в свою очередь, тоже не отрываясь, смотрю на широкоплечую фигуру Бессонова. Он замер напротив нас, у презентационной инсталляции Best Technologies. Его глаза спрашивают меня на расстоянии. «Какого?» Конечно, имеется и продолжение, но только нецензурное. Нет, я не скрывалась и отлично понимаю, что рано или поздно он должен был обо всем узнать. Глубоко вдыхаю. Но, как говорят, не надышишься. Коротко выдыхаю и пытаюсь сосредоточиться только на работе. Все как-то не вовремя. А судя по плотно сжатым губам Бессонова и напряженным желвакам, еще и чревато неприятностями. Крупномасштабными. «Только не здесь», — отвечаю ему взглядом. «Дома. Без скандала. С появлением сингапурской высокой делегации нас окружают журналисты. Ясное дело, что генеральный всему этому тоже не обрадуется. Хотя, а на что я надеялась, когда устраивалась работать к конкурентам? А как хорошо все начиналось?» События, произошедшие чуть раньше, утром того же дня. Я перевернулась на бок, пытаясь понять, что мне мешает спать. Когда до меня дошло, что это жужжащий телефон, я с закрытыми глазами поводила рукой по кровати в его поисках. И, о чудо, нашла. Не посмотрев в экран, приняла входящий и, можно сказать, подпрыгнула на месте, когда услышала в трубке бодрый голос генерального. «Полина, утро доброе. Каюсь, сам не сплю и другим мешаю. Предлагаю объединиться и добраться на ВДНХ вместе. По дороге еще раз пройдемся по ключевым пунктам нашей презентации». Пауза, удлиненный выдох. «Чёрт, зачем нам притянутые поводы? Я заеду за тобой через...» Далее опять последовала небольшая пауза, во время которой, очевидно, Тарас прикидывал в уме время. 45 минут. Будь готова». Дождавшись моего согласия, он положил трубку. Скоро я спешила к уже знакомому яркому спорткару, который ждал меня у ворот дома. Стук моих каблуков по подъездной дорожке, казалось, перебудил весь фешенебельный поселок. Но смущало вовсе не это, а сверлящее чувство между лопаток. Даже не так, а как перфоратором долбило вместо деликатной стамески. Это не самое приятное ощущение и заставило меня обернуться. Нестерпимое. Я передернула плечами, отлепляя от спины чужой сердитый взгляд. Несложно было догадаться, чей он. Перед тем, как забраться в салон автомобиля генерального, я подняла голову и еще раз посмотрела на темные окна дома. Никого. Может, мне показалось? Готова поклясться, в мои планы не входило злить Игоря Бессонова.